Глава девятая. «Невероятно! Но это ты!» — проговорила женщина с низким голосом. «Юрек! Ковалик! Где ж ты пропадал, старина?» И засмеялась. «Ты снова простудилась?» — спросил он в ответ. «О, да ты все еще помнишь? Всегда задавал мне этот вопрос. В Быстрице так же. Но теперь-то веришь, что у меня нет хронической простуды? Редко простужаюсь. Обладаю лошадиным здоровьем». «Знаю». «Когда к нам приедешь?» «К тебе». В трубке снова на короткий час возникла тишина. «Хорошо, пусть ко мне». «Да». «Ты где находишься? Внизу? Можешь подняться сейчас?» «Могу». Положил трубку и посмотрел на свои руки. Они дрожали. Этот голос даже после стольких лет приводил его тело в приятную дрожь. Покрутил головой и пожал плечами. Тереза немного поправилась, но не утратила прежней привлекательности и сексуальности. Крашеные волосы потеряли каштановый цвет. Она постарела, это было видно, хоть и героически боролась с законами природы. Хорошо одевалась и не пыталась выглядеть моложе за счет молодежной моды. «Теперь видно, что она старше меня», — подумал про себя Юрек. «А ведь ей уже около 50. Невероятно. Она до сих пор выглядит ошеломляюще, как когда-то. Да как всегда. Интересно, каким образом ей это удается?» Он знал, что женственность невозможно в себе воспитать или сотворить косметикой, так же, как лицо или фигуру. Женственность Терезы шла изнутри и была даром природы. Она как бы вся светилась через исходящие импульсы, чем просто покоряла окружающих. Силу этого дара даже через много лет он ощущал и сейчас еще раз на самом себе. Дрожь не отпускала его тело, хотя прошло несколько секунд, как они поздоровались, и он все увидел и оценил. Несмотря на то, что Тереза уже находилась в том возрасте, когда женщина и достаточно быстро оказывается в той последней фазе своей жизни, где не будет мужских оценивающих взглядов, комплиментов, исполнения любых капризов, выслушивания потока ничего не значащих слов, а порой даже значащих все. И прежде чем это произойдет, спокойно подумал, прежде чем она перейдет этот порог, хотел бы снова уснуть рядом с ней. Нет, засыпать и просыпаться. «Юрек!» — воскликнула Тереза, и в глазах ее появился огонек, как прежде. «Я тебе еще нравлюсь?» И опять она осталась собой, с той наглой и единственной на свете открытостью. Тереза никогда не смущалась и не стеснялась в любовных делах. «Да, конечно», — сказал он прямо. «Разве ты могла подумать, что это не так?» «Зачем ты вновь вернулся? Зачем?» — спросила его без тени гнева и даже радушно. «Слушай», — она говорила с ним как никогда раньше. Он наблюдал за ней прежде и считал, что у нее нет склонности к размышлению. «Почему ты всю жизнь за кем-то гонялся?» «Ну, сегодня ты должен мне на это ответить». «К сожалению, Тереска, и сегодня не отвечу, а жаль. Тебе мог бы сказать, все рассказать, но уже поздно. К сожалению, на несколько дней поздно. Вот так». Почему она раньше никогда не спрашивала его об этом, не задавала никаких вопросов, не требовала рассказать о жизни, как другие женщины? Возможно, если бы она это сделала, то и жизнь могла быть немного другой. «Не обманывайся», — сказал он себе. «Что бы она ни сделала, ничего бы не изменилось. А она умна. Инстинкт. Понимала, что должна молчать, притворяться, что все в полном порядке». «Говори, Юрек, слышишь?» — твердо сказала Тереза. «Я всегда тебе уступала. Ты возвращался ко мне и никогда не оставался надолго. Почему? И сегодня опять вернулся. Только не пытайся мне рассказывать, что сегодняшний визит ко мне только потому, что ты решил приехать по делам в Закопанье. Ты всегда стоила этого, и сегодня тоже, без всякого сомнения. Я был прав, что возвращался». «Это твои условия?» — попробовал он отшутиться. Она посмотрела на него серьезно. «Да, единственное и последнее». Он был буквально ошеломлен. Все будто во сне. Она как будто делала ему предложение, и это после стольких лет разлуки. Хотела бросить все. Огляделся вокруг себя, жила в роскоши, В стране, где роскошь считалась плохим тоном, не входила в общепринятые понятия общества. Она улыбнулась, поняв его оценивающий взгляд. «Мне всегда было наплевать на все это. Просто однажды показалось, что карьерой, деньгами и прочей ерундой смогу заменить ту страшную пустоту без тебя, как бы закрыв кровоточащую рану. Понимаешь? Если нельзя иметь того, что тебе нравится, то можно иметь то, что нравится всем. Прежде всего». «Не повезло тебе», — и нагнулся к ней. «Мне тоже. Но я в этом не виноват». «Что ты плетешь?» — рассердилась Тереза. «Ты не виноват в этих своих идиотских разъездах. Что тебя гнало? Я не хотела этого знать. Никогда. Мы пережили вместе очень многое. И, может, именно поэтому не хотела. Ну а сейчас скажи. Все позади, в прошлом. Ошибки, глупости, недопонимания, целый тот винегрет 2,5 десятилетий. Думаешь, я не вижу и не понимаю, что ты стал другим? Странным?» «Тереза, может, я пришел не к тебе, а за тобой. Не уверен в этом, но, вероятно, я просто боюсь совершить ошибку в зрелом возрасте. Возможно, мы могли начать так, как когда-то закончили. Могу тебе обещать с уверенностью то, что никуда больше не уеду. Но не могу рассказать тебе, что было и сделано. Бывают люди беспокойные, которые не могут найти своего места в жизни достаточно долго. А теперь хотел быть с кем-то. Может, со мной?» Ее голос звучал твердо. «В нем не было раньше этой решительности. Каждая забава, — добавила с издевкой, — подожди, не так. Просто каждая жизнь должна быть в меру пристойной. И если я должна принять к себе твою, то должна ее знать». «Знаешь ее?» — пробовал защищаться. «Свою жизнь знаешь только ты», — сказала Тереза, глядя ему прямо в глаза. «Господи, и на этом все закончится», — испугался он. «Я был всегда одинок и буду. Но теперь уже не хочу». Тереза подошла к столику и взяла в руки фото в рамке. Подала без слова Юрику. Смотрел и чувствовал, что у него пересохло в горле. «У тебя есть сын?» Запнулся. «Да, ему 7 лет. Ты думаешь, что я слишком старая для такого ребенка?» «Возможно. Но я могла бы еще родить. Жизнь не измеряется годами. Ты это прекрасно знаешь. Думаешь, что я отдала бы его Ксавере? Говори. Что?» «Думаешь? Из-за твоей лжи, из-за твоих птичьих осенне-весенних отлетов и прилетов. У нас мог бы быть такой же мальчик и уже взрослый, но ты не хотел. Почему сейчас ты хочешь, чтобы я его лишилась? Хотя этот ребенок только наполовину мой. Потому что с Ксавери я ни на секунду не была одним целым, как с тобой». «Тереза!» — прошептал испуганно. «Вы никогда ничего не знаете о женщинах, с которыми спите. И это правда. Даже более, вы не хотите ничего знать. Напугала тебя, да? Маленькая, добрая, тепленькая Тереска. Только не говори мне, что не знал. Не знал, как ты был мне нужен». «Да, не знал, не знал!» — крикнул мысленно ей. «Потому что мне именно так. На всю жизнь мне была нужна лишь одна девушка. Баська». «Ну что?» — сказала дерзко. «Скажи мне честно. Что ты сделал такое в своей жизни, что все время убегал от самого себя?» Первый раз после того рокового дня в его мозгу прозвучала тревога. Не надо было сюда приходить. Тереза была намного умнее, чем себе представлял. Он попался на своей простоте, хоть и пытался ее обмануть, как и раньше. Да и тогда это тоже не совсем получалось. Она смотрела на него изучающе. Ему показалось на долю секунды, что на ее лице появилось страдание и отчаяние. Но уверил себя, что только показалось. Этот Ксавери требовал от Терезы быть настоящей светской дамой и добился своего. Иначе он бы ее бросил рано или поздно. Скорее, позже, чем сейчас, — подумал со злостью. Но это произошло бы обязательно. «Да ладно», — сказала Тереза равнодушно. «Выпьешь кофе, чая? Может, чего-нибудь покрепче? Хочешь рюмочку моей наливки на терне? Кофе?» «Да, конечно». Он уже не чувствовал той интимной связи с ее телом, которая неожиданно возникает и пропадает сама собой, и даже самый мудрый человек не может разгадать эту тайну. Он был холоден и спокоен. Пил кофе, а Тереза рассказывала о том, чем занимается муж. Как будто и не было до этого никакого разговора. «Ксавери — переводчик. В заграничных поездках? Нет, при официальных правительственных визитах. Трасса практически каждого официального гостя проходит через Закопанье. Ты довольна? Что-то в этом роде, с легкостью ответила. А чем занимается мальчик? Где он? Автоматически произнес услышанную где-то фразу. А, Михал припомнил, что так называла сына. И испугался, что мог бы через пару дней оказаться рядом с этим Михалом. В Закопанье. Дорогой, здесь прекрасный и здоровый воздух. Для детей это полезно. Даже из-за него никогда не вернулась бы в Варшаву. Мы и в Краков не переехали. В городах сейчас ужасно. Эти выхлопные газы. Тем более у нас нет в этом нужды. Закопанье теперь маленькая Варшава. Все знаменитости и те, кто думает, что знаменит, хотя бы раз в год приезжают в Закопанье. «Долго у нас пробудешь?» «Нет, завтра уезжаю». Что-то теплое появилось в ее глазах, как воспоминание о старом. «Юрок, этого разговора не было, слышишь?» «Если ты думаешь, что я имею на тебя виды, то ошибаешься». «Я и не думаю об этом», — ответил спокойным голосом. «Знаю, что еще раз упустил свой шанс в жизни». Не стала ему отвечать на эти слова. На улице моросило. Снег перешел в дождь, как в ноябре. Пакуя всякую мелочь чемоданы, признался сам себе, что пришло время покончить со всеми этими мытарствами. Конец чего-либо — это всегда логическая консистенция начала. Теперь уже невозможно ничего изменить. Но он должен, и был в этом абсолютно уверен, выяснить последнее. Почему часовщик не боялся ночных посетителей, не боялся прошлого и не боролся за свою жизнь? Любой негодяй и трус умоляет о пощаде, скулит и клянется. «Ёля!» «Да!» — подытожил с уверенностью. «Лезешь в пасть льва! Это слишком опасно!» «Довольно!» Чтобы докопаться до правды, он просто обязан серьезно поговорить с этой девушкой. Даже если это будет моя последняя беседа. «Не почистил после убийства пистолет», — вспомнил Юрок. «Глупо. Почищу». Затянул с еще большей силой, хотя и не было нужды, ремешки на чемодане. Его уже больше ничего не связывало с миром нормальных людей. Он потерял остаток иллюзий. В наше мирное время невозможно чувствовать себя нормальным в обществе после поисков человека в течение 28 лет, чтобы убить его. Учитывая, что когда-то давно, во время войны, были другие понятия. Посмотреть на себя со стороны – это вещь очень непростая, но так или иначе необходимая. От этого не увильнешь. Будь что будет.